Следующий этап подготовки машинопрограммы требовал уже знаний математических. Эстафету у Гриневич переняла молодой кибернетик и математик Людмила Александровна Зарва. Представляя ее фармакологом, Кочубеевский сказал: «Вот вам человек, способный абсолютно логически мыслить». Свою железную логику Зарва выковала, подготовляя для ЭВМ материалы, связанные с экономикой Дальневосточного края. Под ее руководством машина решала задачи производства, торговли, капиталовложений. Теперь ей предстояло обнаружить логические связи в области, где все для нее было во тьме. Выразить математически действие женьшеня на коронарное кровообращение – да, пожалуй, это посложнее, чем сыскать взаимосвязь между спросом и предложением. Людмила Зарва проявила себя, однако, не только хорошим логиком, но и человеком недюжинного упорства. Неделями высиживала она в лаборатории фармакологов, выспрашивала, выпытывала, читала медицинские книги. Она продолжала думать о программе для ЭВМ, даже стоя в очереди в институтскую столовую. «Я не раз видела», — вспоминает Маргарита Андреевна Гриневич, «как Людмила Александровна замирает с отсутствующим взглядом, держа в руках жестяной поднос. Окликнешь ее, стеснительно улыбнется, отведет глаза. Опять мысли о том же, как перевести цифирь медиков на строгий язык машины». Все, что фармакологи собрали на отдельных листках паспортах, Людмила Зарва закодировала по семизначной системе и снова объединила в целые рецепты. Но в ее руках медицинские документы приобрели такой вид, что их не узнал бы никакой профессор фармации. Рецепт представлял собой перфорированную карту, где сведения о входящих в состав травах были изложены только цифрами. Переведенные сначала на латынь, рецепты вьетнамцев претерпели теперь свое третье превращение. Они оказались изложенными на языке математики. Так как рецепт содержал по 20 и более лекарственных трав, то на перфокарте собралось до 300-400 цифровых обозначений. Фармакологи, которые еще недавно водили математика по темному для него лесу лекарственной терминологии и систематики, теперь с некоторой опаской глядели на то, как Людмила Александровна перелицовывает на свой лад итоги восточной мудрости. Зарва попросила профессора Брехмана составить список вопросов, на который он хотел бы получить от машины ответ. Из этих вопросов и данных, нанесенных на перфокарту, она создала окончательную программу действий. Точнее, 4 программы. Машина и так захлебывалась от избытка перерабатываемой информации. Листы с программой состояли из мощной грозди формул, при виде которых медики окончательно уразумели свое бессилие перед мощью вооруженного математикой ума. Судьба рецепта вскрылась для них в некоем непроницаемом черном ящике. Оставалось надеяться лишь на то, что Зарва хорошо усвоила преподанные ей уроки фармакологии. Между тем время шло, и при очередной встрече с математиками Брехман и Гриневич узнали, что собранная ими исходная информация переписана на магнитную пленку и введена в машинную память. Теперь электронный мозг ЭВМ владел почти таким же количеством сведений о восточных рецептах, что и профессор Брехман, и знал о них намного больше, чем основная масса современных европейски образованных врачей. Прошло еще несколько недель, и осенним днем 1968 года фармакологи получили приглашение на долгожданное, как это назвать, действо, может быть, явление, творческий акт ЭВМ «Минск-22», как некая пифия 20 века, готовилась открыть людям правду о восточной медицине. Я видел во Владивостоке эту умницу-машину. Она занимает большую, очень светлую и очень высокую залу с окнами под потолком. Десятка-два серых металлических ящиков выше человеческого роста хранили гордое молчание, в то время, когда руководитель вычислительного центра показывал их гостю. Гость был дотошен, хозяин терпелив. Честно говоря, мне хотелось что-нибудь понять в мудрой путанице разноцветных проводов и металлических деталей, которые выглядывали из-за серой стальной брони. Хотелось задавать все новые и новые вопросы. Но в какой-то момент я подумал, что светлому электронному уму машины, ее великолепной памяти, вопросы мои покажутся чепухой, детским лепетом. И умолк. Руководитель центра благодарным взглядом приветствовал мою инициативу. Думаю, что профессор Брехман и его супруга чувствовали себя в присутствии работающей ЭВМ примерно так же, как и автор этих строк. В ожидании чуда им оставалось лишь слушать легкий гул, идущий из недр металлических ящиков, и растерянно следить за миганием световых сигналов на пульте управления. Машина работала 10,5 часов и произвела за это время космическое количество математических операций – 250 миллионов. Только один раз этот колосс трудолюбия остановил свой бег. Воспитанная в строгих правилах логического мышления, ЭВМ споткнулась, обнаружив логическую ошибку. В одном месте оператор пропустил нулик. Когда из машины глубин начала выползать широкая бумажная лента, вспоминает профессор Брехман. К этому времени фармакологи уже кое-что понимали в принципах кодирования. Я увидел, что ЭВМ сразу печатает готовые таблицы. Это было непостижимо. На раскодирование математического теста вручную, четвертое по счету превращение восточных рецептов, ушло больше года. Но таблицы, которые после этого легли на стол фармаколога, действительно поражали своей исчерпывающей глубиной. Выступая в 1965 году на 9-м Тихоокеанском конгрессе в Токио, Брехман бросил фразу, которая особенно понравилась тогда его слушателям-азиатам. Так же, как христианство немыслимо без Евангелия, так восточная медицина невозможна без сложных рецептов. Спустя 3 года ЭВМ математически подтвердила этот тезис. Она показала, что старинные рецепты Юго-Восточной Азии содержат в среднем по 8 лекарственных растений, но наиболее сложные из них предназначены для лечения психики, атеросклероза и бесплодия, насчитывают до 20-23 растений. Для сравнения, машина взяла рецепты из современного справочника и показала, что 3/4 из них состоят всего из одного лекарства, а в среднем на современный европейский рецепт падает 1,4 ингредиента. Но высокая сложность нужна восточным медикам не сама по себе, а для конкретных лечебных целей. ЭВМ дала четкую таблицу сочетания разных видов действия в одном рецепте. Из таблицы видно, восточный рецепт – не случайный набор трав, а сочетание лекарственных комплексов. Машина насчитала 422 таких лекарственных комплекса, цель которых – вызвать одновременно несколько различных благодетельных для больного лечебных воздействий. Рецепт может содержать комплексы трав, которые совмещают тонизирующие, отхаркивающие, мочегонный и антитоксический эффект. Осложнялся восточный рецепт и по-другому. Почти в каждую пропись входило несколько различных растений с одинаковым видом воздействия на организм. Были, например, рецепты с 3-4 мочегонными, 7 разными тонизирующими. Зачем это? Можно только догадываться, что на Востоке в лекарстве ценят широкую гамму лечебного воздействия. Очевидно, тамошние врачи заметили, насколько по-разному люди реагируют на то или иное лекарство. Рецепт с 7 близкими по лечебному характеру травами давался в надежде на то, что хотя бы одно из лекарств окажет на больного необходимое действие. Такая избыточная терапия возможна только потому, что восточная медицина не пользуется ядовитыми и токсичными лекарствами. Современная научная фармация ничего подобного не знает. А какие части лекарственных растений наиболее излюблены на Востоке? Чаще всего, ответила ЭВМ, вьетнамцы, корейцы и китайцы предпочитают пользоваться корнями, клубнями и корневищами. Подземные органы растения входят в 63% всех рецептов. В СССР и странах Западной Европы фармакологов, наоборот, в основном интересуют вершки, листья, цветы и плоды. О ботаническом составе лекарственных растений Востока машина также сообщила немало интересного. Древние народы, как оказалось, охотнее всего лечили древними же по происхождению растениями, в основном представителями доцветковой флоры. ЭВМ даже вывела своеобразный индекс встречаемости того или иного растения по древности его происхождения. Индекс показал, филогенетически молодых растений в исследуемых рецептах вдвое меньше, чем видов древних и древнейших. В Европе наоборот. Все дальше разматывалась бумажная лента ЭВМ, и все новые и новые истины открывались глазам фармакологов. Среди химических веществ, входящих в состав растений, современная медицина чаще всего применяет щелочеподобные вещества чрезвычайно сильного действия, так называемые алкалоиды. К алкалоидам относится морфин с его ярко выраженным обезболивающим действием, яд стрихнин, хинин, добытый первоначально из коры хинного дерева. В руках современного врача алкалоид лобелии возбуждает дыхание. Стрихнин повышает тонус скелетных мышц, а тубокурарин расслабляет их. Открытие алкалоидов имело для медицины почти такое же важное значение, как открытие железа для мировой культуры. Утверждал автор первой монографии об алкалоидах русский ученый Евгений Алексеевич Шацкий. Анализирующая восточные рецепты электронно-вычислительная машина показала, что для Кореи, Вьетнама, Китая это совсем не так. Древнейшие виды растений, которые там применяют как лекарственные, содержат очень мало алкалоидов. Алкалоиды входят лишь в 17% трав, которыми на Востоке лечат нефрит, гипертонию, диабет и рак. Там вообще не любят сильнодействующие и ядовитые вещества. К тому же, верные своему принципу усложнения, медики Востока вводят в рецепты растения с большим количеством самых разных химических составных. ЭВМ показала, таких химических смешанных рецептов, где в самой разнообразной пропорции присутствуют гликозиды, кумарины, сапонины, флавоноиды, и другие лекарственные вещества – 79%. С химическим составом рецептов